Переход к рыночной экономике. В 1989 году государство решило перевести военные предприятия на рыночную основу. Институт переименовали в НПО и при нем создали малое государственное внедренческое предприятие. Александр Парфенов был назначен заместителем директора этого предприятия. Так мы стали отдельным хозяйствующим субъектом, выполняли государственные заказы, а параллельно могли делать все, что угодно. Нам дали счета и сказали: «Живите, как хотите». Мы видели, что государственные заказы сходят на нет, и я сагитировал коллектив начать производить молочное оборудование. В те времена фермерские хозяйства стали расти как грибы, и им было необходимо оборудование для переработки небольших объемов молока. В России такого оборудования не было. Кто-то пытался завозить импортное, но оно не смогло пройти в России сертификацию. Большинство материалов, из которых было сделано импортное оборудование, не входили в реестр санэпиднадзора. Таким образом, российские мини-цеха имели все шансы заполнить пустующую нишу и занять достойное место на отечественном рынке. Александр решил, что самое перспективное – делать мини-цеха в контейнере, то есть размещать все необходимое оборудование в железном контейнере размером 3 на 6 метров, и тогда фермеру останется только отвезти готовый контейнер к себе в регион, подсоединить его к водопроводу и канализации, и уже можно приступать к работе. Работа над созданием первых молочных контейнеров проходила прямо в лаборатории. «Узлы и части контейнера я делал буквально собственными руками», — вспоминает Александр Борисович. «Мне же надо было видеть, как и что в нем происходит. Деньги на закупку необходимых деталей брали с общего счета, куда они поступали от другой хозяйственной деятельности. Но так как этих денег было очень мало, сооружение первого мини-цеха растянулось на несколько лет». Определенные трудности возникли с соблюдением норм санэпиднадзора. До 96 года по этим нормам в контейнере требовалось разместить также душ и туалет, однако и без них было тесно. «На советских молочных предприятиях всегда держали лишнее оборудование в резерве», — рассказал Александр. «Если на основной линии что-то ломалось, шли на склад и откручивали от запасных станков необходимые детали. Или просто держали в цехе два одинаковых агрегата, один использовали сегодня, второй завтра». Таким образом достигался определенный запас прочности. «Нам же требовалось разместить все в нашем контейнере как можно компактнее. Никакого лишнего пустующего оборудования, то есть никаких лишних запчастей. Поэтому мы все силы приложили к тому, чтобы сделать цех максимально надежным, чтобы он отлично функционировал и не ломался». В 91 году Александр Борисович был назначен руководителем проекта, а в 93-м его знакомый, работавший на товарно-сырьевой бирже, предложил организовать коммерческое предприятие. «Мне к этому времени надоело тащить на себе этот проект, денег государство не выделяло, а мой друг заработал на бирже кучу денег и не знал, куда их вложить. В 93-м году вся биржевая деятельность стала сходить на нет, потому что все, что было в стране в 91-92 годах, уже продали». Парфенов на предложение друга согласился.